Глава 9. О случайности прибыли и закономерности просадок. Будем считать, что мы разобрались с тем, почему не надо фиксировать прибыль. Ну а теперь поучимся лихо резать убытки. Кстати, да, фиксировать убытки не стоит. Убытки стоит резать. Почему? Вроде бы очевидно. Потому что убытки — это больно, досадно, обидно. Но можно и нужно ли их избегать? О случайности прибыли и закономерности просадок. По мотивам Мартынова, Кастанеды и Герчика. График на этом интервале можно считать случайным, хотя падение внутри дня в пятницу было недопустимо большим. Тимофей Мартынов. Всякая случайность есть лишь непознанная закономерность. Карлос Кастанеда. Надо добиваться того, чтобы счет рос ежедневно и ежемесячно. Неважно, насколько в процентах, лишь бы не скатываться вниз. Александр Герчик. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Очень часто трейдеры воспринимают экстремальные выносы на графике своего счета, хоть в одну, хоть в другую сторону, как нечто аномальное и неприемлемое. То есть то, с чем нужно бороться. Иногда уважаемые гуру трейдинга тоже добавляют стимула к такому стремлению. В частности, тот же Герчик зачастую на своих встречах и семинарах называл желаемый и достигаемый процент прибыльных дней, а то и сделок у себя и своих учеников. И редко называемая цифра была ниже 90%. Но так ли это правильно, а значит, хорошо для трейдинга? Так как я трендовик-системщик, то хотел бы высказать свое, и не только свое, мнение именно с этой позиции. А других позиций, как вы уже догадываетесь, у меня в трейдинге практически нет. В моем трейдинге наблюдается такая закономерность. 20% прибыльных сделок дают 80% общей прибыли, 20% прибыльных дней дают 80% общей прибыли, 20% прибыльных месяцев – 80% общей прибыли. Аналогичная закономерность действует и для убыточных сделок и интервалов, то есть налицо действие так называемого принципа Паретто. Примечание. Закон Паретто – эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфреда Паретто, в наиболее общем виде формулируется как 20% усилий дают 80% результата. Конец примечания. На графике доходности все это выглядит как растущая кривая с сильными выносами вверх 2-3 в год и достаточно серьезными, хоть и меньшими, просадками от максимума. Таких просадок, достигающих 20-30% от максимума, при моей торговой системе и на плечах, позволяющих зарабатывать 60-90% годовых, бывает тоже 2-3 в году. В общем, картина выглядит внешне неприглядно, да и не системно. Однако я на основании собственного опыта считал такую динамику хоть и не очень приятной, но неизбежной. Тем более, что и уважаемый мною Ларри Вильямс говорил о достаточно длительных и глубоких просадках, неизбежных для трендовой торговли. Недавно, перечитывая книгу Майкла Ковела «Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка», я встретил при примерно такой же динамике счетов черепах размышления Насима Талиба о том, что подобные просадки на счетах трендовиков также зачастую достигают 30% от счета при доходности около 100% годовых, являются вполне нормальными. Выходит, что черный лебедь, в хорошем или плохом смысле, в виде вылетов и просадок на счетах, это не случайность, а закономерность торговли по трендам. И тогда, может быть, наша задача не в том, чтобы их избегать, а в том, чтобы максимизировать положительные выносы и минимизировать отрицательные. Тот же Ларри Вильямс для этого успешно использовал принцип Келли, предполагающий увеличение лимита на позиции после плюсовых периодов торговли и уменьшение после отрицательных. Но все, что говорилось ранее, сильно противоречит одному из основных тезисов Герчика. Ни дня, ни месяца без прибыли. Примечание. Впрочем, уважаемый А.Г. отметил один момент в информации о трейдинге Герчика. Про отсутствие убыточных месяцев – это правда, как и правда, что никто не обратил внимания на мелкий шрифт в том же файле. Все проценты считаются от начальной суммы в 100 тысяч долларов. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Но если считать, что ни один месяц не был убыточен, так как не был закрыт с итогом на счетах ниже начальной суммы в 100 тысяч долларов, то, посмею предположить, множество трейдеров не имеет убыточных дней и месяцев много лет подряд. В такой трактовке. Конец примечания. И на одной из веб-конференций, в которой мне довелось быть участником, помимо рассказа о совете своему американскому товарищу тормознуть торговлю на чужих деньгах после получения 2% прибыли за месяц, Герчик особенно похвалил Тимофея Мартынова за то, что тот прекратил торговлю до конца месяца после получения рекордных для себя 202% прибыли. Но с моей точки зрения, системщика, подобная остановка торговли из-за уступки своей психологической слабости, не имею конкретно в виду уважаемого Тимофея Мартынова, а рассуждаю в общем плане, или вследствие страха потерять полученную прибыль, либо затильтовать в конце месяца, абсолютно неприемлемо. Системщик должен брать то, что дает ему рынок на данном промежутке времени. Когда придет время, рынок свое сам заберет. Стремление фиксировать прибыль с целью избежать убытков, а также увеличить процент прибыльных сделок, вызвано у трейдеров тем, что, как утверждают психологи, потери бьют по нервам в разы сильнее, чем приобретение. Примечание. Потери оцениваются примерно в 2 раза крупнее, чем выигрыши в нескольких контекстах. Выбор между играми, эффект владения и реакция на изменение цен. В некоторых ситуациях коэффициент неприятия потерь даже выше. Из книги Канемана «Думай медленно, решай быстро». Конец примечания. Но мы же получаем призы не за процент прибыльных сделок, а за общую прибыль на счете. А кроме того, недобранная сегодня прибыль – это непокрытый завтра убыток. Стремление избегать минусовых периодов для трендовика-системщика представляется неправильным подходом к трейдингу. С одной стороны, фиксация маленькой прибыли из-за страха уйти в минус ведет к тому, что обрезаются хорошие тренды, а с другой стороны, стремление дождаться плюса ведет к залипанию в убыточной позе. Для примера, у меня в интрадейной торговой системе только 45% прибыльных сделок, но прибыльных дней уже 49%, прибыльных недель 63%, прибыльных месяцев 75%. Да, выглядит не очень эффектно, куда красивее выглядят слова Герчика. У моих учеников за последние 3 дня 95% прибыльных сделок. Пардон, но у нас что, чемпионат по проценту прибыльных сделок? Или все же побеждает тот, у кого достаточно прибыльный результат трейдинга? В ответ на слова Герчика о достижениях в процентах прибыльных сделок своих учеников приведу пару мыслей других трейдеров. Сделать торговую систему, которая дает 90% выигрышных сделок, очень просто. Надо всего лишь поставить очень широкий первоначальный стоп и очень близкий целевой стоп. Например, первоначальный стоп в размере 1500 долларов и целевой стоп на 100 долларов. Остается одна маленькая проблема. Такая система будет убыточной. Лучшие трейдеры планеты в самом хорошем для себя случае делают 4 прибыльные сделки из 10. В то же время самые худшие трейдеры обычно делают 8 или 9 успешных сделок из 10. Создание торговой системы – это максимизация объема получаемой прибыли, а не процента прибыльных сделок. Или, что то же самое, психологического комфорта трейдера. Патрик Янг, редактор журнала Applied Derivative Trading. Вообще, как правило, самые успешные и устойчиво прибыльные системы психологически тяжелые для торговли. Многие трейдеры, даже не отдавая себе в этом отчета, торгуют не как прибыльней, а как проще и легче. Александр Кургускин. Ник Механизатор. Известный системный трейдер, автор книги «Биржевой трейдинг. Системный подход» и «Лабиринт иллюзий в погоне за успехом на финансовых рынках». В общем, друзья трендовики-системщики, старайтесь брать у рынка то, что он дает в рамках вашей торговой стратегии, а не стремитесь к идеальной плавности и красивости вашего эквити. Примечание «эквити» в контексте книги «Динамика счета». Конец примечания. Не будьте тряпками, не останавливайте торговлю, когда ваша психология требует тормознуть и насладиться сиюминутным успехом, познать, как говорит Герчик, минуту славы. И не бойтесь просадок, они неизбежны. Просто торговая система должна держать их под контролем. Нет, ну можно, конечно, стать контртрендовиком, снимать пару пипсов в каждом трейде и терпеть убыток до проникновенного маржин-кола. Если рынок мощно пойдет против вас, хотя будет до этого момента 99% прибыльных сделок, делов-то. Получите изрядно адреналина, эндорфина, дофамина и серотонина, гормон стресса и гормоны счастья. А также респект от коллег и самоуважуху от того, что у вас море прибыльных сделок. Но лично меня настораживают аккуратные курочки, что по зернышку клюют и почти каждый вечер танцуют сиртаки, празднуя хоть маленькую, но прибыль. Примечание. Высокий процент верных прогнозов аналитиков для меня, кстати, тоже не всегда показатель высокой квалификации аналитика. Зачастую показатель незначительности прогнозных целей и расплывчатости формулировок. Конец примечания. Можно ли ставить задачу зарабатывать понемногу, но каждый день? Нужно постоянно ставить себе конкретные цели. Достижение цели приносит искреннюю радость, которая и составляет в конечном итоге вожделенное счастье. При этом цели не должны быть глобальными, до которых нужно идти годами, ибо это и есть смысл жизни. Они должны быть ориентированы на ближайшую перспективу. Надо добиваться, чтобы счет рос ежедневно, неважно, насколько в процентах, лишь бы не скатываться вниз. От небольшой прибыли еще никто не разорялся. С просторов трейдерского рунета. Вот этими благими пожеланиями и намерениями вымощена дорога в трейдерский ад убытков. Небольшая прибыль, но каждый день, каждую неделю или каждый месяц. Цели ясны и доступны. Приступим к работе, товарищи. Давайте разбирать, а во что могут вылиться эти пожелания и намерения на практике. Какова причинно-следственная связь между этими намерениями и направлением дороги? Итак, моделируем ситуацию. Включили торговый терминал. Поехали. Мы поставили перед собой элементарную задачу сработать хотя бы в минимальный, но в плюс. Предположим, что первый вход в позицию неудачный, то есть пошли в минус. Что делаем дальше, чтобы взять плюс? Следующим входом наращиваем объем, чтобы отбить. Хорошо, наращиваем. А если снова неудача? Опять увеличиваем? Еще увеличиваем? Или переворачиваемся? Может быть, снова с плечом, ведь время поджимает, время идет, и часть движения уже упущена. И что же у нас получается? Получается, пытаемся отыграться. Тильтуем, усредняемся, лишкуем плечом. И даже если не успеваем получить кочергу, то классной такую работу не назовешь. И это касается не только одного дня. Такая же ситуация может быть и завтра, и послезавтра. И такова же логика развития событий. Если ставить целью обязательно добиться конкретного, даже очень небольшого и кажущегося более чем реальным результатом. Обратная ситуация. Первым трейдом взяли минимальный процент. Что делаем дальше? От страха не выполнить требования каждый день в плюс. Закрываем досрочно и позицию, и торговый терминал. Мы уже рассматривали в предыдущей главе последствия такого подхода относительно применения тейк-профитов в отдельных ударных интервалах. Но давайте посмотрим на этот, если не страусиный, то весьма инфантильный прием с другого ракурса. Итак, вы сразу взяли запланированный на день плюс. А этого микроплюса вам хватит на жизнь? А на следующий день рынок снова даст вам микроплюс или таки попробует забрать ваш сегодняшний плюс? Рынок ведь не добрый дядя, и он не знает того, что мы такие добрые самаритяне пришли с такими светлыми намерениями не брать лишнего. И получится, что если первая сделка не задалась, вы рискуете свалиться в тильт и неконтролируемый убыток, а если задалась, то вы заберете только минимум сегодняшнего дня. А по истечении ряда сессий, недель или месяцев, вы увидите, что на благоприятном для вас и вашей торговой стратегии рынке вы взяли сущие копейки, хотя и каждый день были довольны собой. Не получится ли, что торговали, веселились, посчитали, прослезились? Тут впору снова вспомнить трейдерскую поговорку, обычно применяемую к покупателям опционов. «Клюет, как курочка, а какает, как слон». Ну, так вот, она вполне применима и к этому нашему стремлению отыграться, для того, чтобы выйти хоть в маленький, но каждодневный плюс. Ну и к усреднению убыточных позиций, как к частному случаю или разновидности метода отыграться. Кроме того, такой настрой на небольшую, но регулярную прибыль, как ни странно, диссонирует с правилом «режь убытки, давай прибыли течь». Но ведь если крыть позиции и прикрывать торговлю на минимальном движении, угрожающем перевести день в минус, течение прибыли окажется под большим вопросом. Она просто не будет успевать начинать течь. В общем, представляется, что это все ведет трейдера к совершению как можно большего числа процента прибыльных трейдов, но при этом и к общему ухудшению результатов трейдинга. У меня был период, когда я усреднялся, и после этого цена шла в правильную для меня сторону. Все шло хорошо, лосей стало на порядок меньше, а прибыль шла вверх. Я незаметно для себя потерял способность принимать лосей. То есть я в один момент усреднился, как обычно, потом еще раз усреднил позицию, объясняя себе, что вот тут будет точно разворот. Потом еще раз, но тут-то точно уже... Убыток по незакрытой сделке начал давить, и в голову лезут умные мысли снять стоп, ведь он когда-нибудь развернется. Итог — минус 2500 пунктов, закрытие так, как margin call. Больше не усредняюсь. Оказалось, что можно легко себя обмануть. С просторов трейдерского рунета. Как раз иллюстрация к нашим тезисам из 7 главы. Но мы тогда акцентировали внимание на одной болезни – усреднении, а потеря способности принимать лосей, возможно, осталась на периферии нашего внимания. А ведь эта болезнь глубже и шире. Она выражается и в нашем желании иметь как можно больше прибыльных сделок, крупных или не очень, но прибыльных. Ну или хотя бы ограничиваться небольшим убытком, а если и большим, то очень редко. Управлением капитала, например, применением того же критерия Келли, можно достичь контроля за просадкой, уменьшая величину убытка в серии убыточных сделок. А можно сказать себе, не будь тряпкой, один раз, можешь только один раз 5% убытка, один раз и ни капли больше, а дальше в этом месяце только в плюс. Но услышит ли тебя рынок и согласится ли он, что это справедливо и ты достоин вознаграждения за твое твердое нежелание получать следующие 5% убытка? Это волевая, но все равно мечта идиотов о ровном бриллиантовом дыме без просадок и нервов. Понемногу, но каждый день. Повторю, эта мечта погубила больше трейдеров, чем усреднение плечи и залипание в убыточных позах, потому что именно она ведет к ним всем и каждому из этих пороков в отдельности. И вот за потакание этой мечте я не люблю хомяков, пропагандирующих метод гуппи, завлекающих паству в танцевальный кружок любителей сиртаки. Я их не люблю, зато они любят показывать скрины своих небольших, но создающих впечатление регулярности, если не сказать по точности и непрерывности плюсовых сделок. Но они не показывают весь полный ряд своих сделок и результатов. Они-то его тоже видят, и потому никогда не присутствуют ни в LCI, ни на сервисах, отражающих репрезентативную выборку сделок и результатов. Уверен, что нужно брать то, что дает рынок, а не понемногу, но каждый день. Рынок каждый день разный, и ожидать от него при этом постоянства своих плюсовых результатов означает закладывать в свой трейдинг большую и могущую стать роковой системную ошибку, подробнее о которой мы расскажем в 14 главе. Трейдинг, если он системный, не может быть каждый день адекватным рынку, потому что в системный трейдинг вшиты правила, отражающие большой массив разных данных и за большой интервал времени, и за разные фазы и рынки, ну или правила самообучения и самонастройки торговой системы. Но все равно это правила не плюсовые на каждый текущий момент рынка. Да, и интуитивный трейдинг тоже не настолько адаптивен, ибо он прошит хоть и не набором формализуемых правил, как в случае системного трейдинга, но зато набором субъективных опыта, представлений, шаблонов, стереотипов, мнений, навыков трейдера-интуитивщика. В В любом случае, делать стабильно прибыль каждый день, неделю, месяц, можно только неадекватными риск и мани-менеджментом, в частности, тем самым усреднением, ну или неадекватным представлением результатов. Танцуя каждый день, сиртаки. Как я фиксирую прибыль и не беру убытки? Продаю часть позиции, и если движение вверх продолжается, покупаю столько же снова. Если движение останавливается или идет вниз, продаю все. Таким образом, всегда есть безопасная возможность на вход-выход, и исключаются большие потери с просторов трейдерского рунета. Разберем этот подход. Например, таймфрейм дневной. На сколько минут должно остановиться движение, чтобы считать, что оно остановилось? И на сколько десятых долей процента оно должно пойти в противоположную сторону, чтобы считать то же самое, что движение остановилось? Аналогичные вопросы для недельного, часового или месячного таймфрейма. Переход на фиксацию небольших прибылей с последующим перезаходом в позицию – создает иллюзию контроля, а по факту переводит трейдинг в более короткий таймфрейм, на котором большая часть прибыли формируется именно вот этими скальперскими трейдами. Но, к сожалению, и убытки тоже формируются. И если на таком скальпинге прибыль существенно больше, чем при нахождении в тренде на большем таймфрейме, то в таком случае, может быть, есть смысл и торговать именно эти меньшие таймфреймы. А если в них больше убыток, то, может быть, не стоит с ними и заморачиваться? А с учетом того, что на меньшем таймфрейме больше транзакционные издержки, то, скорее всего, от таких переходов на меньшие таймфреймы снижается и эффективность в целом. Ну а так как на меньшем таймфрейме поддавливает и психология интуитивного трейдера, и растут технические ошибки у системщика, то такая иллюзия контроля может обойтись еще дороже. То есть снова нереализуемое, хотя и кажущееся скромным и легко достижимым, желание стабилизировать прибыль становится причиной общего снижения эффективности трейдинга. Рынок снова выставляет счет за психологический комфорт. Нужно стараться отбивать убыток в течение сессии, а не тащить его через ночь. А для этого главное вовремя перевернуться. Нужно научиться сохранять прибыль, а не давать прибыли течь. Фримен. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Фримен, вас еще ждет впереди понимание, что вот этот путь — отбивать убыток в течение сессии. Главное вовремя перевернуться. И вывод. Нужно научиться сохранять прибыль, а не давать прибыли течь. Это разгон перед прыжком. Через пропасть. Пропасть шириной 8,95 метра. Примечание. Мировой рекорд в прыжках в длину. Конец примечания. Есть такой трейдер. ASF Trade. Андрей Степанов. Он в программе «Охота на Герчика», а также в программе «Герой открытых рынков» рассказывал о своей ТС, которая собирает по 1000 пунктов в день на фьючерсе РТС ежедневно. Там упоминались некие интернет-ресурсы, на которых он выкладывает онлайн-трейды по своей ТС. Кто-нибудь знает, что это за ресурс и где вообще можно узнать поподробнее о его торговле? Спасибо, Артем. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Артем, спасибо-то спасибо, но сейчас вы находитесь в шаге от бездонной пропасти, которая называется «Главное заблуждение трейдера». Это заблуждение состоит в том, что для успешного трейдера достаточно в день или даже в сделке зарабатывать 0,5%, 0,1%, 1%, 1000 пунктов, 10 пипсов, прибыли и не допускать убыточных. Мол, от безубыточности и малой прибыли еще никто не разорялся. В этой пропасти погибло больше трейдеров, чем от пресловутого усреднения, ибо усреднение – часть полета в этой пропасти. При помощи усреднения трейдер надеется как раз достичь той самой чаемой безубыточности или малой, но стабильной прибыли. Нет, понятное дело, что эта пропасть поначалу кажется изумрудной лужайкой, и обязательно найдутся товарищи с примерами, как люди парили над ней, аки-голуби. Но я, при всем к ним уважении и сочувствии, сомневаюсь, что они долетят до солнца. Вообще-то, как вы уже догадались, моя любимая тема и одновременно конек многих убыточных трейдеров — тильт, усреднение и залипание в убыточных позициях как следствие скромного стремления большинства трейдеров хоть и к небольшой прибыли, но каждый день или как минимум к безубытку. Да уж... Зря, имхо, вы не выходите из занятой позы с профитом по внутридневной цели. Либо не защищаете профитную в моменте позу профитно-защитным стоп-лоссом. Что-то типа трейлинг-стопа. Гугенот с просторов трейдерского рунета. Уважаемый коллега Гугенот, ага, зря. В эти дни зря. Я уже вижу. Но я защищаю свои позиции на своем таймфрейме и по своим сигналам. А если встраивать в свою торговую систему чужие защитные механизмы, то это означает уходить на другой таймфрейм и на другие сигналы, более чуткие, но и более суетливые, или более медленные, значит, и более тормознутые. Да и просадку по счету я не считаю, как и невзятый профит, большим злом. Многие смеются, но лично я расцениваю просадку по счету как нужную и неизбежную инвестицию в будущие доходы. Подлинно успешны мы можем быть лишь в том, в чем захотим терпеть неудачу. Если мы не готовы к неудачам, значит, нам и не слишком нужен успех. М. Мэнсон из блога на сайте smartdefislab.ru. В любом бизнесе надо сначала вложить, чтобы потом отбить вложенное. А если считать, что каждый убыток и каждая просадка — это потеря своего и навсегда, то каждый из нас уже столько домов, яхт, островов потерял, сколько весь состав миллиардеров Forbes не нажил. Как оценивал свои успехи и неудачи еще один миллиардер Forbes, легендарный баскетболист Майкл Джордан? Я промахнулся 9000 раз за свою карьеру. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне был доверен решающий бросок, и я промахивался. Я терпел поражение моей жизни снова и снова, и поэтому я успешен. Когда начинающий трейдер залетит на 50% просадку и прочитает в азах мани-менеджмента, что обратный путь в два раза дольше и сложнее, то что он сделает? С просторов трейдерского рунета. Это не азы. Это опасные стереотипы и ловушки трейдинга. Возможно, махнет рукой и оставит убыточную позу на века, объявив себя гордо инвестором. А возможно, поставит все на одну ставку с максимальным плечом, чтобы отыграться, или впадет в жесткий тильт, так как других вариантов для себя не увидит. Но возьмите калькулятор и посчитайте. Сколько сделок вам нужно для того, чтобы, минусуя в каждой, предположим, на 10%, уполовинить счет? А потом, сколько нужно сделок, чтобы, плюсуя на 10% в каждой сделке, восстановить счет с этой 50% просадки? Мы уже брали калькулятор в руки по этому поводу в одной из первых глав, и результат у нас получился такой. Если трейдер въехал в минус 50%, то для того, чтобы вернуться, ему надо сделать столько же аналогичных, убыточным, но профитных сделок. Начнет работать рекапитализация получаемой прибыли. Один американский инвестор в какой-то момент запутался, вошел в просадку и задолжал банкам нехилую сумму в 9 миллиардов долларов. И что бы вы думали? Он не отчаялся, сохранил верность системе и принципам, продолжил барахтаться, разобрался со всеми долгами и даже стал в 2016 году президентом США. Так что дело не в том, что мы попали в лабиринт просадки, а в том, как мы туда попали и есть ли у нас нить Ариадны, чтобы вернуться обратно, а именно, есть ли у нас метод и скиллы для этого подвига. Take profit не дает течь прибыли, а стоп-лосс не дает течь убытку. Долой take profit! А вот противоположный ошибочный стереотип при этом работает так. Представьте себе, что управляющий или бизнесмен говорит: Я очень терпим к убыткам, если не сказать лоялен к ним. А другой утверждает обратное. Я не терплю даже малейший убыток и делаю все, чтобы его не допустить. Какого управляющего или бизнесмена вы воспримете как толкового и внушающего доверие? По жизни ответ очевиден. Но в трейдинге снова действует перевернутая по сравнению с обыденной логика, и лучше выбрать то, что кажется неправильным. В данном случае эффективнее принимать и останавливать, то есть фиксировать убыток, а не прибыль. Примечание. Хотя трейдеры оправданно обычно применяют эвфемизм «резать убыток». В этом, может, и подсознательное суеверие сказывается, а может, и психологический настрой. Конец примечания. Ведь десятки тысяч лет в человеческом мозге формировалось «самое главное, выйдя на охоту, достичь цель, убить ее и потащить к себе в пещерку, получив изрядную дозу эндорфина, а потом и калорий». И за этим же включают торговый терминал трейдеры. И цель трейдера, вот она, прибыль, маленькая или большая, но когда она есть, она радует, а когда есть убыток, он огорчает. И вот когда контртрендовик фиксирует хотя бы маленькую прибыль, он радуется. Если она весьма маленькая, то радоваться можно 90% дней, как от качественно, в его понятиях, выполненной работы. А в остальные 10% дней он делает то, что вроде бы не хочет делать, а именно тильтует и теряет заработанное в предыдущие 90% дней. То есть в погоне за убежавшей целью отдаются все силы и ранее накопленные калории, то есть деньги. Но опять же, эти мои соображения – соображения трендовика. Ведь у нас, трендовиков, наша дичь растет в размере по мере нашей за ней погони. Растет профит. А когда с плечом, то и в прогрессии. А контртрендовику главное – убить сегодня маленькую, но запланированную куропатку, а не ждать, когда она вырастет в большую и вкусную антилопу. И не столько ради калорий, сколько ради положительных эмоций от этой конкретной сегодняшней удачной охоты. Мы же, трендовики, верим, что порезанная сосиска на нашем носу, если у нас хватит терпения удержаться и не зафиксировать прибыль прямо сейчас из буквы «Т», «Т» значит «take profit». Превратиться, например, в целые сосиски на носу и на лбу, и на голове. А контртрендовик будет лежать рядом и грустно переваривать уже зафиксированный, вкусный, но такой маленький профит. Удержание прибыльной позиции с предоставлением прибыли возможности расти и последующая рекапитализация прибыли – краеугольные камни – баффетизации трейдинга. Приумножать прибыль можно, лишь давая ей расти. А еще я не верю в сказки, что если человек взял профит и вывел первоначальные вложения, то он хотя бы больше не рискует его потерять. Еще как рискует! И чем ровнее и быстрее рос счет, и чем больше он сумел вывести, тем больше рискует. Ибо соблазн вернуться и нажить еще раз, а может еще много-много раз, прямо пропорционален нажитому. Познавший прибыль и войдя во вкус, трейдер вряд ли откажется от трейдинга, даже если до этого он вывел очень много прибыли. Скорее он пойдет в банк, заложит машину, квартиру, яхту и снова вернется в трейдинг. Не скажет он себе: «Да, я раньше вывел в 3 раза больше, но так как денежка на счете кончилась, то я завязываю с трейдингом и иду трудиться до конца дней своих за 20 тысяч рублей в месяц». Ну и в завершение давайте заглянем внутрь дня трейдера, точнее, для ускорения процесса моделирования, внутрь дня трейдера-интрадейщика, хотя близкие механизмы действуют и на других таймфреймах, ибо человеческая психология схожа. Примечание. Интрадей, от английского intraday, внутридневной трейдинг. Интрадейщик обычно не переносит позиции через ночь. Конец примечания. Итак, в середине торговой сессии на счете было плюс 3,5%. На закрытии осталось плюс 1,1%. День в плюс, но психологически по завершении дня чувствуешь себя так, как будто минусанул 2,5%. А ведь интрадейщик каждый день видит какие-то локальные максимумы на счете, почти каждый день эти локальные максимумы не приходятся на завершение сессии. И поэтому почти каждый день активный трейдер чувствует себя обворованным. Да, большой итоговый плюс ретуширует эту досаду от упущенной в течение дня прибыли, но зато итоговый минус приумножает ее. Ибо мало того, что ты видишь итоговый минус, ты еще и помнишь упущенный плюс. Сознанию опытного трейдера, может быть, удастся выдавить эту досаду на периферию подсознания, а рациональному мышлению объяснить и оправдать ее. Но ведь подсознание-то все равно все приняло и затаило в душе кусочек обиды за случившееся. И оно постарается уговорить сознание и рациональное мышление в следующий раз все же зафиксировать прибыль или хотя бы ее часть, чтобы было не так больно и досадно. Стоит ли соглашаться на эти переговоры? Возможно. Ведь мы же живые люди. Но вот понимать, сколько нам за это придется заплатить и на что мы готовы ради этого пойти, желательно. Тейк-профиты приятны, но стоят денег, о чем мы уже говорили. А вот стоп-лоссы полезны, хотя и не особо приятны. И тоже стоят денег, как любая страховка от форс-мажоров. Поговорим же теперь о стопах, которые якобы придумали брокеры, хотя мне больше нравится версия, что их, как и тормоза, придумали трусы. Разумные трусы.